Глава 27. На низком старте. При подлете к планете с последующим десантированием пилот обязан убедиться в возможности десантирования, уточнить гравитационную составляющую планеты, наличие естественных и искусственных спутников, могущих повлиять на траекторию посадки, и получить соответствующее разрешение от диспетчерских служб. В скобочках, если планета обитаема и находится под юрисдикцией глобального государства. Простонал Юрген. «Голова от этого всего уже пухнет! Ты же несколько дней это все учил. Неужели не все запомнил?» Оторвался я от открытой вкладки учебного пособия. «Что-то выучил, что-то не очень. Но ведь главное не это, а то, что у нас будет лишь один шанс на сдачу. Не сумеем сдать, потеряем наши ивуры. Что-то ты стал слишком возбужденным. Раньше прям эталон спокойствия. Я на тебя равнялся», — покачал я головой. «Да просто я так близок к своей цели – вернуть своему роду утраченные позиции, а тут из-за этой грёбаной спешки могу все просрать. И хрен пойми, когда в следующий раз получится снова стать пилотом Эвура». Скинув в этом спиче накопившееся напряжение, друг уже более спокойно продолжил. «Сам-то готов? Ты вообще в первый раз все эти учебники читаешь?» «У меня Симба есть, мне и раза прочесть достаточно», – указал я пальцем себе на голову. «А, ну да», – кивнул Юрген. «Забыл просто». «Не парься. Через пару часов встреча с Блэкмором. Надеюсь, он не передумал насчет проведения нашей аттестации. А то придется идти и сдавать через представительство гильдий». «И чем у Блэкмора лучше?» – фыркнул друг. «Помогать он нам все равно не будет». «Но и мешать тоже. Хотя бы никто не будет нервы трепать перед сдачей». «А вот в здании представительств мы можем встретить кого угодно, и чем этот разговор закончится, одному богу известно». «Думаешь?» – в сомнении покачал головой Юрген. «Рутгеру сейчас точно не до нас. Он ведь тоже будет участвовать в будущей операции. Наверняка готовится и готовит своих». «Думаю», – отрезал я. Оливия тут скинула видео, снятое их вербовщиком. Так на нем хорошо видно, что по всему зданию ходит не меньше десятка наездников. Что им там делать, если не нас поджидать? О необходимости сдавать тест ИР Рутгер в курсе и упускать шанс не намерен. Не удивлюсь, если у них приказ действовать в том числе и жестко. Операция обещает быть жаркой, потери неминуемые. Зачем ему наши ивуры, которые можно очень быстро утратить вместе с пилотами? Ему нужно в первую очередь наше количество населения. Ну, потеряет он в операции несколько ивуров. И что? Уверен, у него найдутся пилоты им на замену, которые только и ждут возможности повышения. «Тут ты прав», – вздохнул друг. «Короче, расслабься и постарайся поверить в себя. Сам знаешь, нервозность лишь мешает делу». Тот молча кивнул и вновь приступил к чтению. На этот раз хотя бы не вслух, а то его бубнёж меня все же отвлекал. С Блэкмором мы договорились встретиться после сдачи экзамена. До получения права пилотировать ивуры говорить с нами об операции смысла у него не было. Да и нам тратить время на разговоры было глупо. Так что по его прилету мы обменялись приветствиями, договорились о сдаче экзамена на базе пегасовцев и отбыли к себе в номер. А сейчас снова шли вдоль казарм его гильдии, направляясь в учебный центр, где на третьем этаже нас должен был ждать экзаменатор. Им оказалась Оливия. «Не ожидал?» – весело подмигнула она нам. «А зря. Папа очень рассчитывает на ваш успех». Стоило нам сесть за парты, как она, не вставая с места лектора, быстро вошла в глобальную сеть. Зашла в систему глобального контроля гильдий. Там нашла раздел аттестации индекса развития и выбрала тест на управление экзоскелетом высшего уровня базовой комплектации в исполнении для работы в космосе. После чего на встроенных в партах панелях появилась иконка начала теста. Надо же. А я и не знал, что для высшего уровня тест настраиваемый, и его можно ограничить рамками лишь одной специальности. Или пока этот тест не пройдешь, на следующий уровень знаний в принципе тест не откроешь? Это я тут же уточнил у Оливии. Нет, ты правильно сначала подумал. Тест можно поставить как на конкретную специальность, так и на обычный режим проверки максимума, как на среднем и начальном уровнях. Но ограничения по времени и там одинаковые, а вопросов в ограниченном тесте меньше. И подумать над каждым времени становится больше. «Да и готовились ведь вы конкретно в этой специальности, так?» Юрген кивнул, а вот я промолчал. «Я-то читал все подряд, мне в этом плане было все равно. Более того, я думал сразу идти на максимум, какой могу сдать. Но не отменять же начало уже выбранного теста. Еще за провал система засчитает. В итоге весь тест у меня отнял не больше 15 минут, и сдал я его на 100%, получив свои законные 2000 баллов ИР. Кстати, еще одной особенностью данного теста было то, что его можно было пройти на 95%, и этого хватило бы для получения все тех же 2000 баллов. А вот меньшее количество правильных ответов уже нужного балла не даст. Ну и 2000 – это потолок для данного теста. «Быстро ты!» – удивилась Оливия. «Он шулер!» – буркнул со своего места Юрген, напряженно всматриваясь в панель. Девушка на такое заявление удивленно подняла бровь. «Симбиот», — пояснил я. Оливия хмыкнула и махнула рукой на выход. Дожидаться Юргена я не стал и сразу двинулся в кабинет Блэкмора. Хотелось уже узнать, что конкретно планируют в больших кабинетах, и начать от этого свою собственную подготовку. Теодор Блэкмор был не один. В кабинете сидел знакомый мне уже по нашему поединку Рокот-старший, а точнее теперь и единственный. Мужчины что-то обсуждали, но после моего появления прервали разговор, недовольно посмотрев на вторженца. «Что-то ты быстро!» – пробурчал Блэкмор и вздохнул. «Сдал?» «Да». «Даже не знаю, хорошо это или плохо». «А в чем дело?» Сразу тот отвечать не стал. Когда я зашел, оба мужчины сидели не в кабинете, а в комнате отдыха, куда, впрочем, дверь была открыта. Так, собственно, и получилось, что я их застал врасплох, постучал в кабинет. Не дождался ответа и вошел, а после прошел и сюда. Блэкмор сидел в кресле и держал в руке бокал с янтарной жидкостью. Судя по тонкому запаху алкоголя, скорее всего, с виски или чем-то подобным. Рокот сидел напротив, с прямой как палка спиной и сложенными на коленях руками, подавшись чуть вперед. Казалось, он в любой момент готов прыгнуть на противника, кем бы тот ни был. «Точных сведений о предстоящей операции пока не поступало». Медленно начал отвечать Блэкмор, катая жидкость в бокале и смотря сквозь стекло на меня. «Все, что нам известно, это что атакой на Харон будет командовать Мавроди. Он же будет составлять план взятия системы, наверняка опираясь на опыт Колумбии. Собственно, он уже об этом заявил. Но ведь и пираты не дураки». Тоже учтут этот опыт и будут готовиться к встрече, в том числе транспортников и военных кораблей. Это-то меня и беспокоит. Думаете, у пиратов получится противопоставить что-то такой мощи? Сесть мне никто не предложил, хотя в комнате еще оставался свободный диван. Вот и стоял я в дверном проеме. Лишь позволил себе чуть облокотиться на его косяк и принять более расслабленную позу. А то иначе я на подчиненного был похож, который стоит перед начальником. Может, Блэкмор именно такое впечатление и хотел создать, не предлагая присесть. Но не идти же у него на поводу. Он отец моей Ари, а не мой командир. Разница существенная. Думаю, они постараются найти нетривиальный ответ. Но главное не в этом, а в том, что Мавроди... Блэкмор пожевал губами и немного глотнул из бокала. Как бы помягче сказать. «Дуболом!» – бухнул Рокот. «Прет напролом. Если один раз тактика сработала, будет ее применять, пока она не даст сбой. Я бы такое одобрил, но не тогда, когда эта тактика еще толком не проверена, а противник все еще мало изучен». «Но мы же с пиратами давно боремся. Неужели за столько лет все еще их не изучили?» – притворно удивился я. «Пираты без систем под их контролем и пираты с такими системами – две большие разницы», – отрезал Рокот. «В целом, я согласен», – вздохнул Блэкмор. «Хотя и дураком я Мавроди назвать не могу. Будем надеяться, он все же придумает что-то на возможный ответ пиратов». «Ясно. Я хотел еще спросить, не разрешите использовать ваши тренировочные базы для отработки работы на Ивуре?» «Хорошо, я дам команду Эрику». Оплату аренды базы тоже с ним решишь. Скажешь, по внутреннему тарифу, чтобы считал. Коротко поблагодарив мужчину, я покинул кабинет. Здесь мне делать было нечего. Раз уж больше информации нет, нужно поскорее овладеть искусством управления Ивуром. Первый выход в космос, находясь не только в Исуре, но и в Эвуре, это незабываемо. Я буквально чувствовал мощь ядерного двигателя за спиной, ощущал хищное жало встроенной гаусс-пушки. Было внутреннее понимание, что я уже не та песчинка в бескрайней чернильной бездне, какое чувство возникало при выходе в открытый космос в Исуре. Нет, теперь я как минимум щепка, более живучая, более колючая, смертельно опасная и гораздо, гораздо более подвижная. Запас хода у меня сейчас был таким, что я без проблем мог от того же Кратоса долететь до той базы пиратов на Ранкуре, которую мы обследовали еще вместе с Лже-Маркусом. «Ну, как, парень, ощутил себя богом?» — хохотнул в наушник мне начальник тренировочной базы пегасовцев, Эрик Тигрен. Сама база располагалась на вращающемся вокруг газового гиганта астероиде, размером с половину столицы Острова Свободы, и служила для отработки маневров на Эвуре и работе в нем же в ручном режиме, когда рэп и вирусы противника сводят на нет работу навигационного компьютера экзоскелета. Такая практика мне точно необходима, учитывая негативный опыт первого штурма системы Мерседес. «Богом? Нет. Башком разве что», — с улыбкой ответил я. «Ну да, до бога тебе еще пыхтеть и пыхтеть», — согласился со мной Эрик. «Давай для начала прочувствуй свой аппарат. Я тебе сейчас маршрут для новичков скину, и пролетишь по нему. Без противодействия, чисто чтобы габариты Эвура понять». «Ок. Если в Исуре, благодаря выводу вида с камер на сетчатку глаза, я чувствовал себя просто увеличившимся в размерах человеком, то здесь вид был как из кабины самолета. Капсула, в которой я сидел, была прикрыта защитным колпаком, который легко откидывался в сторону, и можно было смотреть по сторонам через бронированное стекло. Когда же колпак был закрыт, то вид выводился на то же стекло, но на этот раз с расположенных на обшивке камер. Сама возможность убрать колпак и смотреть через стекло была сделана на случай вывода электроники Эвура из строя, чтобы не потерять боеспособность на 100%. «Пошел!» Раздалась команда, и на стекле Эвура появилась разметка тренировочной трассы. Я дал 5% нагрузку на двигатель, и экзоскелет мягко толкнул меня в спину, начав ускорение. Компьютер Экза принялся в режиме реального времени подсвечивать поверхность астероида, выделяя выступающие верх части по степени опасности для меня, от безопасного зеленого и предупредительного желтого до тревожного оранжевого и критического красного. Естественно, красные выступы я облетал, задействуя маневровые движки и стараясь следить за количеством и скоростью расхода топлива на все маневры. Параллельно пытался понять, насколько эффективно уклоняюсь от препятствий, можно ли ускориться или не стоит рисковать, и какой вердикт выдаст симбиот. Эффективность передвижения пользователя в экзоскелете высшего уровня составляет 7%. Желаете пройти базовый курс обучения передвижению? Появилась надпись перед глазами, когда я пересек невидимую финишную линию, определенную Эриком как конец трассы. А помнится, на Исуре в первый раз процент эффективности был ниже. Расту. И, конечно, желаю пройти курс. «Так, парень, давай теперь...» Начал Эрик, но я его перебил. «Извините, а можно пройдемся по моему плану?» «Парень, я так-то здесь не для красоты днями сижу». Судя по голосу, мужик слегка обиделся. «Я не знаю, в курсе ли вы, но у меня установлен симбиот, и он предлагает свою систему тренировки. Вы уже сталкивались с пользователями симбы?» На минуту воцарилось молчание. Видно, мужик пытался осознать, насколько вероятна ситуация, когда у паренька из провинции вдруг оказывается такая редкая и дорогая вещь. А возможно, он даже и проверял мое заявление, связавшись с тем же Блэкмором, по чьему прямому распоряжению сейчас и проводил тренировку со мной. С Юргеном он тоже будет заниматься, но позже. Пока мы не оперимся и за нами пристально следить не надо будет, выпускать нас одновременно чревато. Это цитата, если что. «Ну, хорошо», — наконец разродился Эрик. «Давай поглядим, что там в симбиоты пихают, что их пользователи за считанные дни асами становятся». Я обрадованно улыбнулся и тут же скинул созданную Симбой траекторию движения в комп экзоскелета. «Ну, дружище, не подведи». «Справа!» — выкрикнул я, предупреждая Юргена, и дернул палку ручного управления влево. Идущий следом друг повторил мой маневр, и осколки взорвавшегося булыжника пролетели мимо, не причинив нам вреда. Я в этот момент старался стабилизировать вращение Ивура, вызванное резким маневром, при этом стараясь потратить как можно меньше топлива. «Эффективность выполненного маневра 53%», — выдал свое экспертное мнение симбиот. «Вот уж спасибо!» — процедил я, шаря глазами по темной поверхности астероида. «Эрик, он такой, может в любой момент подлянку новую устроить. И ведь не услышишь взрыв, да и увидеть его тяжело. В основном приходится на датчики ориентироваться. Как только появились новые отметки, считай, что-то взорвалось. Или ракета вылетела и на тебя охоту начала. Не говоря уже про гаусс-пушки. По условиям тренировки, куда луч условной пушки попал, там дырка и появилась. Увернуться от нее нельзя, лишь не дать выстрелить по тебе, уничтожив заранее выявленную огневую точку. Или спрятаться за каким-нибудь препятствием. А у меня еще по тем же условиям текущей тренировочной миссии средствами РЭП поражена система управления Ивуром, и лечу я на ручнике. Максимум, что осталось в Ивуре рабочим, сканирующие датчики пассивного действия. Это те, которые принимают сигналы, но сами их не отправляют и отправлять не могут. То есть я даже нужный участок облучить радаром не могу, чтобы как фонариком подсветить его, а реагирую с сильным запозданием. В итоге все, что выручает, это данные с Ивура Юргена, у которого по тем же условиям рэп врага никаких повреждений нанести не успела. Симбиот правильно понял мои мысли, и исчезнувшая строка о моей эффективности сменилась на радарную сетку, что сканировала пространство. А по сути, симбиот взял на себя функцию распознавания того, что я вижу своими глазами, подсвечивая наиболее подозрительные места, чтобы привлечь мое внимание. Но и это не помогло, когда из-под обычного бугорка, каких на астероиде полно, прилетел луч гаусс-пушки, попав точно в кабину и прошив меня насквозь. «Черт! Ты убит!» – констатировал Эрик. В то место тут же прилетела ракета, выпущенная Юргеном, уничтожив огневую точку. А буквально через 300 метров трасса завершилась. Для друга – успешным прохождением, а для меня – почти полным фиаско. «Вот тебе и симбиот», – довольно высказался по общему каналу Эрик. «Я уже понял, что ты воспринял его возможности как личный вызов твоему таланту тренера», – пробурчал я. «Новый заход?» «Нет. Пришло сообщение от Блэкмура. Операция назначена на завтра».